Глава 67. Рога и рожки. Во дворе обнаружилось непонятное разуму явление. Баба Вера, возвращаясь от мусорных баков с пустым ведром, неожиданно зацепилась ногой за твердую суковатую штуковину, которой прежде здесь не было. Все жильцы услыхали грохот отлетевшего ведра и брань упавшей бабы Веры, похватали оружие и дружно высыпали на крыльцо. Не отметив на видимом пространстве вражеских передвижений, поспешили помочь бабе Вере подняться. И тут-то Пашка напоролся на ту же штуковину. Из-под земли торчало растение, похожее на кактус или на диковинный коралл, твердый на ощупь, темный на цвет. При ближайшем обследовании выяснилось, что на месте вкопанных тут оборонительных рогов, которые все это время одиноко торчали из земли, появилось это странное растение, состоящее уже из нескольких роговых отростков на родительском стволе, 9 больших и 1 небольшого рожка. «Любопытное явление», — прокомментировал полковник. «Честно говоря, не приходилось никогда сталкиваться». «Козлиный рог», — подтвердил Юра, пытаясь расшатать сооружение. «Крепко стоит, голой рукой не возьмешь». «Очевидно, пустил корень. Без корня, пожалуй, отростков не дал бы», — продолжал полковник развивать свою мысль. «Чернобыль?» — предположил Юра. — Иного не дано, — согласился полковник. Они беседовали как два естествоиспытателя, а в это время вся остальная масса населения дома толпилась вокруг. Чуть поодаль стояла Стрепетова, брезгуя подойти и поглядеть на явление. — Что делать? — как теоретик задал вопрос полковник. Юра, похожий на практика, заглядывал под лопухи, подковыривался под коралловый стебель. «Крепкий, а на ощупь живой», — сообщил он результат ощупывания. «Срубите вы его, Кузьма Захарьевич!» — не выдержав, крикнула из-за спин Стрепетова. «Ну-ну!» — сыкнул на нее Юра. «Надо исследовать сперва. Вдруг научная ценность?» А если радиация от этой гадости пришла на подмогу Стрепетовой баба Вера? Срубить да сжечь! Какая теперь наука? Пусть Паша решает, — сказал полковник. Его все-таки собственность. Пашенька, сожги! — попросила Стрепетова, протягивая топор. Разойдись, народ! — велел Пашка, поплевав в ладони, размахнулся и ударил под самый корень. Ударил он не очень сильно, только примериваясь, но дрогнула у всех под ногами земля, словно волна прошлась по ней, и все покачнулись разом, и вслед за тем громыхнула за домом, с треском стала рушиться громадная ветвь раненого осколком тополя. «К дому!» — крикнул полковник и первым бросился в укрытие. Жильцы, не мешкая, побежали за ним, пригибаясь и втягивая голову в плечи. Едва успели вскочить в прихожую, как второй снаряд разорвался уже перед самым домом. Раздраженно и резко захлопнулась входная дверь от удара взрывной волны. «Ведро-то в попыхах оставила», — сокрушалась баба Вера в наступившей после взрыва тишине, когда все уже расселись в подвальчике. И тут же зазвенело во дворе свалившееся из-под облаков ведро. «Вот так-то», — сказал Юра, словно это он показал уникальный фокус с ведром. Посидели еще некоторое время, выжидая. «Кто бы мог подумать, что снаряды будут рваться в Москве», — задумчиво проговорил Скорняк из своего угла. «Да скажи кто-нибудь вслух об этом 10 лет назад, его бы в психушку положили до конца жизни, уколами бы всю шкуру испортили». «Отбой тревоги», — объявил полковник. Но все еще некоторое время сидели в задумчивости, размышляя над словами Скорняка. Когда через полчаса выбрались во двор и осмотрелись, то увидели, что странное растение исчезло, словно его и не было. На месте его дымилась большая воронка от взрыва.